Глава шестая. Аля. Я проснулась от толчка. Поезд остановился. Плацкарт пустой. Ни старухи, ни женщины с ребенком на боковушке. Во всем вагоне тихо. Шум шел с улицы. Значит, мы прибыли на конечную. Моя книга валялась на полу, толком не начатая. На столе остались чайные круги. Вся эта поездка и разговор со старухой на секунду показались привидевшимися. Я быстро переоделась и потащила свои вещи к выходу из вагона. На узкой платформе стоял гул, люди смеялись, болтали, стараясь перекричать остывающий поезд и друг друга. Я поискала глазами белый с голубыми цветами платок своей соседки и, не найдя, начала перебирать взглядом лица встречающих. Я не знала, как выглядит бабушка Тая. У нас дома не было ее фотографий. Но мама сказала, что отправляла ей несколько моих снимков, поэтому бабушка Тая найдет меня сама. Станция Карпогоры Пассажирская — небольшое одноэтажное здание из когда-то белого, но уже потемневшего от старости кирпича. Оно сливалось с ночным северным небом того же мышиного цвета. Ярко горели фонари, бросая нам на головы свой седой отблеск. Вокруг велись и гудели комары. Пахло древесиной, отгруженного бревнами поезда на соседних путях. Через дорогу от станции начинался поселок, света не видно ни в одном доме. На дороге растянулся ряд машин. На остановке стояло два автобуса. Я увидела, как в мою сторону бойко зашагала аккуратная круглая женщина. Через секунду она уже крепко меня обнимала, сжимала, хватала за руки, за плечи, трогала мои волосы, заплетенные в косу. «Какое счастье! Аля, приветствую тебя, дорогая! Приветствую, моя милая!» Большими сухими ладошками она сжала мое лицо и сказала, что я очень похожа на отца. Выглядела бабушка Тая моложе, чем я ожидала. Макушкой она едва доставала мне до груди. Ее короткие русые волосы еще не поседели, лицо ее разрумянилось, и из-за северного загара кожа казалась золотистой, как тесто, которое смазали маслом и долго выпекали. Одета она была в штаны и клетчатую рубаху, за которую цеплялись древесные занозы и ежики репейника. Бабушка Тая быстро потопала в сторону автобусной остановки. Я потащилась следом за ней с чемоданом, внезапно ставшим огромным и тяжелым. Бабушка так ловко лавировала между людьми, катилась по пыльной вытоптанной тропинке, что я еле за ней поспевала. Мое тело отяжелело, стало вторым чемоданом. Бабушка Тая заплатила водителю, мы устроились в самом начале автобуса. «Рада, что ты приехала, ягодинка моя. Спасибо, что вспомнила обо мне». Глаза бабушки намокли, она стала вытирать слезы короткими пальчиками. Я сказала, что тоже рада, и отвернулась к окну. Мне стало неловко от ее слез. Автобус постепенно заполнялся людьми. Проход забивался пакетами и сумками, бабушка Тая все с кем-то здоровалась, разговаривала. Многие спрашивали ее, что за гостья такая с ней. Бабушка объясняла, что я дочь ее молодицы. Те, кто постарше, говорили, что я похожа на отца, что у меня такие же светло-серые глаза и нос уточкой. Они смотрели на меня, улыбались, качали головами, поражаясь нашему с ним сходству. А я не находила, что сказать, поэтому натягивала ответную улыбку и кивала. А потом мы затряслись по грунтовой дороге вверх по Пиниге до Лавелы. Я написала маме, что бабушка Тая встретила меня и что мы уже едем в автобусе. Мама тут же ответила, что очень рада и что ложится спать. «Удачи завтра в редакции», — прислала она еще одно сообщение. А я и забыла, зачем приехала. Бабушка спросила, как я добралась. Я рассказала ей про свою соседку по плацкарту и её историю про чертика в реке. Бабушка Тая слушала с интересом и подтвердила, что слышала нечто похожее. Спрашивать про колдовство показалось как-то глупо. Весь оставшийся путь я всматривалась в густой лес, а бабушка беседовала с женщиной, которая сидела сзади нее. Мне показалось, я видела сову. Автобус высадил нас на широкой проселочной дороге рядом с сараем для дров у подножия холма, на котором рассыпалась деревня. Несколько похожих домов из влажно-серых бревен. Отличался от них только дом бабушки Таи. Он был меньше, и бревна другие, не такие широкие и окрашенные светло-зеленой краской. Бабушка Тая стремительно взбиралась на вершину холма, я поднималась осторожно, боком, как рак, обеими руками тянула свой нелепый чемодан. Видимо, недавно здесь прошел дождь, трава была еще мокрая, и я намочила лодыжки. Когда мы поднялись к избе, показалась река. Деревня тянулась вдоль обрыва, почти с него срываясь. Внизу по песчаному пляжу, точно пауки, расползлись кусты, лоснилась и подрагивала, словно желе, застывшая гладь воды, а на противоположном берегу темнел густой смешанный лес. Некоторые деревья росли прямо из крутого склона, будто шли к реке, а некоторые уже почти занырнули, нависли тяжелыми кронами над поверхностью, касаясь ее листвой. Дверь бабушка Тая не запирала, уходя только приставляла палку. Красть, как она сказала, тут нечего, да и некому. Чемодан она отнесла в комнату, пока я снимала ветровку и кроссовки в прихожей. Когда я вошла на жилую половину избы, меня обнял запах вареной картошки. Я поняла, что дико голодна, поэтому сразу бросила взгляд на стол с клеенчатой скатертью, почему-то накрытый на троих. От печки в центре комнаты шел жар. Видимо, бабушка натопила ее перед уходом. А может быть, тепло держится с самого утра. Изба ведь была совсем небольшая. Я помыла руки в пластмассовом умывальнике и присела на деревянную лавочку, покрытую пледом из лоскутков. Бабушка включила электрический чайник, рядом с которым стоял самовар из тусклой, заляпанной меди. «Ну, вот такие встретины я тебе устроила», — сказала она, указывая на стол. «Для кого третья чашка?» — спросила я. «Для хозяина избы. Надо его задобрить, раз гостья приехала». «А хозяин — это кто? Я думала, ты одна живешь. «Одна да не одна. Домовой тут хозяйничает. Поэтому тебе разделить хлеб с ним надо. Целый месяц тебе туст жить». Старые крепкие руки разливали чай по оранжевым в белый крупный горох чашкам. Бабушка Тая сняла кухонное полотенце с блюда на столе. Показалась гора картофельных калиток и шаник. Стало теплее и уютнее. Я выбрала самый загорелый пирожок и откусила. Бабушка Тая налила себе чай в блюдце. «А до редакции далеко ездить?» — спросила я с полным ртом. «А так же, как сейчас ехали. Ух, а голодала-то как!» — засмеялась бабушка. «Будет Алексей тебя возить. Я уже договорилась. Это сосед мой. Друг папы твоего. Помогаю я ему иногда. Мать у него, Антонина, совсем плоха». «А что с ней?» «Икота у нее насажена». «Икота?» Я вспомнила старуху из поезда. «Как это?» Но бабушка стала рассказывать про Алексея. Раньше Алексей жил с Натальей и Иришкой. Пил страшно. Они уехали в Архангельск. Сейчас-то он завязал, но не вернутся они. Девочка в институт поступила, на медицинский. Мать тоже работу нашла. Я ее тогда устроила вместо себя. В детском интернате полы мыть. Сейчас не знаю где. Ты мыла полы в детском интернате в Архангельске? Я думала, ты все это время здесь жила. Нет, какое-то время в Архангельске жила. Да не понравилось мне. А что за интернат? Не тот, что рядом с нами был. Теперь там кадетское училище. Да, тот. Почему ты к нам не заходила? Так обстоятельства сложились. Бабушка Тая пожала плечами и отхлебнула из глубокого блюдца. Я не стала уточнять, что за обстоятельства, я ее совсем не знала. Мы молча пили чай, я доела первую калитку и взяла еще одну. Домовой к еде не притронулся. Бабушка Тая тоже. Когда я наелась, то спросила, где буду спать. «Под пологом твоя кровать. Располагайся. Я пока посуду помою». «Сегодня так. А завтра баню тебе покажу. Ночью туда лучше не ногой. Хорошо. Спасибо. За пирожки, да и вообще. За то, что разрешила пожить у тебя. Да что ты, девонька моя. Тебе спасибо, что приехала. Бабушка Тая опять начала крепко меня сжимать. Так на отца похоже. Хоть посмотреть на себя дала. Я стала отстраняться, и бабушка неохотливо расцепила руки. Перед тем, как заснуть, скажи. «Сплю на новом месте, приснись жених невесте», — засмеялась она. Я переоделась в пижаму и пошла в свою новую спальню под полок. Бабушка Тая недолго погремела посудой и тоже легла. Я услышала чей-то короткий вопль вдалеке, может быть, кричала птица. А потом на меня обрушилась внезапная и незнакомая мне прежде сельская тишина. Наступил самый темный час перед рассветом, если северную ночь вообще можно назвать темной. Светало уже около двух. Тишину нарушило какое-то шуршание. Я отодвинула полог, оглядела комнату и, не увидев никакого шевеления внутри избы, хотела задвинуть шторку и лечь. Но боковым зрением заметила движение за окном, из которого открывался вид на обрыв. Я внимательно пригляделась. Там, у самого края, стояла женщина и размахивала руками. Может быть, кто-то был на другом берегу или внизу у воды? Пока я пыталась рассмотреть чащу леса, женщина развернулась и быстро направилась в сторону домов. Она шла прямо к нашей избе, все ближе и ближе, будто и правда собиралась к нам войти. Почему она никуда не сворачивает? Я подумала о том, что бабушка Тая не запирает дверь. Мое сердце быстро заколотилось, и я спряталась за полог. Я тихо дышала и прислушивалась. Успокоилась я только, когда неподалеку, скорее всего, прямо в соседней избе, хлопнула дверь. Только сейчас я поняла, что бабушка Тая так и не объяснила мне, что за икота у ее соседки. Но, видимо, эту же икоту имела в виду старушка из поезда.